Кира Уайт. «Жнецы свободы». Читают Максим Темников и Кристина Лишукова. Аннотация. Стать добровольцем для участия в испытании и пройти 7 смертельно опасных кругов спирали ради того, чтобы освободиться из-под гнета рабства. Именно так поступает родившаяся в одной из рабских провинций Ева. Но оказавшись в спирали, она узнает, что дойти до финала не равно победить. Дилогия под одной обложкой.